Из микроавтобуса принесли портативные софиты и расставили их вокруг коробки из-под стиральной машины, словно это был образец грунта с Марса. Все стояли на некотором расстоянии, согнувшись в поясе, будто коробка была радиоактивной, таращились на нее, пытаясь расшифровать ее тайны. Это была обычная коробка из-под бытовой техники, сделанная из прочного бурого картона, согнутого и скрепленного металлическими скрепками. На стенках надписи черным шрифтом, крупный логотип изготовителя, известная фирма. Ниже номер модели и грубый рисунок самой стиральной машины. Коробка была заклеена коричневым скотчем. Сверху скотч был разрезан. А внутри коробки ничего, кроме 10 трехгаллонных банок из-под краски, расставленных в два ряда по 5 банок. Банки были прикрыты крышками, но не плотно. На крышках по кругу вмятины, оставленные инструментом, которым их открывали. На верхних донях банок аккуратные языкообразные подтеки краски. Сами банки были без этикеток, ни названия изготовителя, ни логотипа, ни хвалебных заявлений о прочности и долговечности покрытия. Лишь небольшая бумажка с длинным отпечатанным номером и словами «Защитная зеленая». «Обычная упаковка?» – спросил Блейк. «Стандартная для полевого ремонта», – кивнул Ричард. «Кто использует такую краску?» «Любая воинская часть, имеющая боевую технику. Такие банки постоянно возят с собой для мелкого ремонта в полевых условиях. В стационарных мастерских используются большие банки, из которых краску наносят распылителями». «Значит, в армии это не редкость?» Ричард покачал головой. «Как раз наоборот». В гараже наступила тишина. «Хорошо, вынимайте», — наконец сказал Блейк. Один из криминалистов в резиновых перчатках на руках достал одну за другой банки из коробки, расставил их на верстаке, отогнул края крышки коробки, посветил внутрь фонариком. На дне остались 5 круглых глубоких вмятин. «Когда коробку доставили сюда, банки были полные», — заметил криминалист. Блейк отступил назад из пятна ослепительного света в тень. Повернувшись к коробке спиной, он уставился на стену. «Так каким же образом она попала сюда?» – спросил он. Ричард пожал плечами. «Как ты совершенно верно заметил, ее доставили заблаговременно». «Но не сам убийца». «Да, он побывал здесь только один раз». «Тогда кто же?» «Компания, занимающаяся доставкой товаров. Убийца отправил краску заранее. Через FedEx, UPS или какую-нибудь другую компанию». «Но ведь крупную бытовую технику доставляет на дом магазин, в который она куплена, на своем грузовике». «Только не эту стиральную машину», — возразил Ричард. «Она попала сюда не из магазина». Блейк вздохнул, словно весь мир вокруг обезумел. Затем, развернувшись, снова шагнул в свет. Уставился на коробку. Обошел вокруг нее. С одной стороны картон был ободран. Большое пятно прямоугольной формы. Внешний гладкий слой был содран, под ним проглядывал обнажившийся внутренний гофрированный. Ровные волны были отчетливо видны в ярком свете софитов. «Транспортная бирка», — заметил Блейк. «Возможно, пластиковый пакет», — добавил Ричард. «Знаешь, такой, в который складывают все документы». «Так где же он? Кто его оторвал? Только не компания, осуществившая доставку. Они ничего не трогают». «Это оторвал убийца», — предположил Ричард. «Потом, чтобы мы не смогли ничего проследить». Он осекся. Только что у него вырвалось «мы», не «вы». «Чтобы мы не смогли ничего проследить». «А не, чтобы вы не смогли ничего проследить». Блейк тоже обратил на это внимание. Он посмотрел на Ричарда. «Но как это могло произойти?» «Начнем с этого. Представь себя на месте Элисон Ламар. Ты сидишь дома. Вдруг приезжает машина FedEx, UPS или какой-то другой службы доставки и привозит тебе стиральную машину, которую ты никогда не заказывал. Ты ведь откажешься ее принять, так?» «А может быть, машину привезли, когда Элисон не было дома. Например, тогда, когда она навещала отца в больнице. Быть может, водитель просто закатил коробку в гараж и уехал». «А разве ему не нужно было получить расписку?» «Не знаю. Мне самому никогда не доставляли на дом стиральную машину. Наверное, иногда расписка не нужна. Полагаю, тот, кто прислал эту коробку, особо обговорил, что расписка не требуется». «Но Элисон обнаружила бы коробку, как только вошла в гараж. Как только загнала сюда машину, вернувшись домой». Ричард кивнул. «Обнаружила бы. Коробка большая». «И что тогда?» «Она связалась бы с UPS, FedEx или кем там еще. Возможно, именно она оторвала конверт. Забрала его с собой в дом, чтобы позвонить, сообщить подробности». «А почему она не вскрыла упаковку?» Ричард скорчил гримасу. Она решила, что коробку доставили ей по ошибке. В таком случае зачем ее вскрывать? Ей надо было возвратить упаковку нетронутой. Эллисон ничего не говорила об этом вам с Харпер? О том, что ей привозили вещи, которые она не заказывала? Нет, но, возможно, она просто не придала этому значения. Подобные ошибки происходят постоянно. Это ведь жизнь. Ну, если этот пакет находится дома, мы его обязательно найдем. Как только коронер закончит осмотр, наши криминалисты приступят к работе. Коронер ничего не найдет, заметил Ричард. Блейк помрачнел еще больше. На этот раз он должен будет что-нибудь найти. Для этого вам нужно подойти к делу по-другому, сказал Ричард, сделав ударение на слове «вам». Заберите всю ванну целиком. Отвезите ее в какую-нибудь крупную лабораторию в Сиэтле, а может быть прямо в Квантику. Черт побери, как мы можем извлечь ванну целиком? Разломайте стену, разберите крышу, вытащите ее краном. Блейк задумался. Полагаю, мы сможем это осуществить. Разумеется, нам надо будет получить разрешение. Но теперь дом, наверное, принадлежит Джулии, так? Насколько мне известно, она ближайшая наследница. Ричард кивнул. Так что свяжитесь с ней, попросите ее дать разрешение, и пусть она проверяет отчеты об осмотре мест преступлений трех предыдущих убийств. Возможно, убийца доставил краску заранее, только сюда. Но если это не так, рушится вся картина. Каким образом? А таким, что теперь убийце не нужно разъезжать по всей стране с грузовиком, набитым банками с краской. Он может быть кем угодно и быстро пересекать штаты из конца в конец на самолете.